Практика учения. Сегодня многие люди нуждаются в трансгуманистическом учении и не скрывают этого. Они осознают, что проблема старения и смерти существует и необходимо предпринимать какие-то действия, чтобы ее решить. Все они уже являются полноценными последователями трансгуманистических идей. Единственное, чего им не хватает – ускорение темпов прогресса в этой сфере. Есть и другие, потенциальные последователи, которым тоже нужно учение, но пока они не осознают этого и прячут страх смерти очень глубоко, потому что не верят, что с ним можно что-то сделать. Также существуют люди, которые уже пробовали что-то сделать в этом направлении. Пусть не масштабно и решительно, но эта группа будущих последователей уже создала некие локальные прототипы учения о продлении жизни. И это очень хорошо, потому что именно они будут первыми, кто сможет действительно оценить суть идеи о глобальном и радикальном подходе в этой сфере. Но есть особая группа людей, которые по тем или иным причинам вполне осознанно выбирают смерть. Ими могут оказаться не только приверженцы иных систем ценностей, другого мировоззрения, но и те, кто не хочет обладать бесконечной жизнью в силу личных обстоятельств, и они имеют на это право. Иметь право на выбор – это, пожалуй, одна из системообразующих ценностей трансгуманизма. Необходимость решения проблемы со смертью обоснована потребностью людей в праве самостоятельно определять срок своей жизни – 100, 2000 или бесконечное число лет. Возможность не ограничивать выбор – вот что должно лежать в основе трансгуманизма. Принуждение всегда вызывает сопротивление, но просто подаренная возможность порождает благодарность. Вернемся к тем, кто все-таки собирается стать последователем, сразу или со временем. Как распространить учение среди этих людей? Как побудить их принять его постулаты в качестве центрального руководства и помочь увидеть, что трансгуманизм – это наилучший путь к отмене старения и смерти. Для того, чтобы запустить работу над отменой смерти, нужно привести в действие сложнейший механизм социальной машины. Необходимо вовлечение ученых, предпринимателей, инвесторов, просветителей, маркетологов, врачей, психологов, арт-деятелей – всех. Даже люди, которые по каким-то причинам не захотят принимать активное участие, крайне важны. Их положительный настрой и моральная поддержка тоже играют огромную роль. Именно эти люди могут составить подходящий социальный контекст для ускорения темпов трансгуманистической революции. Практическая часть учения должна представлять собой рабочую систему, помогающую извлечь выгоду из совместной деятельности людей, различающихся по компетенциям и подходам к решению задач. Неизбежно кто-то в силу своего опыта, личностного склада и навыков наделит первостепенным значением идею объединения. Другие лишь мимолетно обратят на нее внимание и нацелятся главным образом на научно-исследовательскую деятельность. Третьи будут рассматривать постулаты учения сквозь призму финансовой проблематики. И это далеко не все возможные подходы к формированию общественной структуры вокруг изложенных идей. По сути, практическая часть учения основана на предложении организовать глобальную работу над отменой смерти путем объединения в единую систему разных подходов, примеры которых были приведены выше. В рамках трансгуманистического учения разноплановая общественная деятельность должна быть упорядочена таким образом, чтобы повышать коэффициент полезного действия общей работы. Это застрахует процесс поиска способа продления жизни от колоссальных потерь времени и сил. Если структура четко задана и прозрачна, если намечены траектории движения для каждого участника, то прогресс ускоряется. Приведем пример рабочей системы практики трансгуманистического учения. Трехролевая система или практика трех путей. В основу учения должен быть положен принцип равнозначности научного познания и веры в радикальное продление жизни. Поэтому каждое действие адепта трансгуманизма будет продвигать его вперед одновременно в трех направлениях. Первое. Нарастание уверенности в возможности бесконечной жизни. Перестраивание мышления в соответствии с атемпоральными принципами. Второе. Объединение сил и ресурсов с целью ускорения работы над отменой смерти. Третье. Помощь в совершении научно-технического переворота, ведущего к бессмертию. Однако, для одного человека сложно одинаково быстро двигаться во всех направлениях. Поэтому, практикуя учение, каждый последователь может выбрать тот путь, который отвечает его желаниям, навыкам и возможностям на данный момент. Путь первый. Осознанность, атемпоральность, осведомленность. Не все, кто заинтересуется учением, будут обладать достаточными компетенциями, чтобы незамедлительно приступить к исследованиям и разработкам. Но для того, чтобы день отмены смерти настал достаточно быстро, нужны все те, кто этого желает. Ранее мы немало говорили о том, какое влияние оказывают социальные настроения на скорость воплощения сложных проектов. Задумайтесь. Только люди, мыслящие о смерти как о программе, которую можно и нужно отменить, лишенные эйджизма в отношении себя и окружающих, твердо уверенные в неисчерпаемом потенциале бесконечной жизни, способны создать оптимальную среду, где будет вестись научная работа. Именно поэтому первый путь является базовой ступенью для людей, которые недавно познакомились с учением и только начинают понимать его постулаты. Главным образом это путь внутриличностной работы, развития осознанности, атемпоральности взглядов, научно-технической осведомленности. На данный момент отрицательные установки относительно бесконечной жизни, скрывающиеся в умах людей, здорово тормозят движение к отмене смерти. Существует целый ряд проблем. Первое. Пропаганда смерти. Смерть признается закономерным явлением. Ее романтизируют и представляют в позитивном ключе. Вторая. Давление большинства. Нередко чувства тех, кто только начинает быть несогласным с пропагандой смерти, обрубаются на корню под действием общественного порицания или игнорирования. Третья. Подпольная работа ученых. Исследования, направленные на изучение и лечение старения, а также отмену смерти, не вызывают должного резонанса, поддержки со стороны общества. Четвертое. Материальное ограничение. Недостаточное финансирование не позволяет ускорить темпы таких исследований в несколько раз. Это далеко не все трудности, которые напрямую связаны с общественной позицией. Поэтому главная задача каждого трансгуманиста, выбирающего первый путь, помочь себе, своим друзьям и близким экологично мыслить в отношении ведущихся антидес-разработок. А начать практику можно с выполнения 10 вид. Каждый, кто осмелится выйти за пределы фабрики смерти, чтобы встать на следующую ступень эволюции – Homo Deus, должен пережить внутреннюю трансформацию. Особенно те, кто начинает с первого пути. Только свободное от смертельных ограничений мышление способно привести общество к избавлению от смерти. Путь второй. Просвещение, объединение, мотивированность. Организация и проведение массовых мероприятий, например, праздников. Создание просветительского контента, скажем, в рамках Музея смерти. Активная популяризация трансгуманизма теми или иными способами. Все это прерогатива людей, выбирающих второй путь. Если сторонники первого пути поддерживают пламя в костре, то деятели второго отвечают за его усиление, разжигание до такой степени, что можно будет приготовить пищу для всех желающих. Данный образ хорошо иллюстрирует цель второго пути – подогреть энтузиазм и разжечь огонь веры в продление жизни с помощью науки, объединить людей, направить энергию в непосредственную работу над отменой смерти, привлечь как можно большее число людей к переходу на третий путь, Вот назначение совершаемых здесь действий. Примерами дополнительных способов популяризации трансгуманистического учения могут служить тематические стрит-арты и инсталляции, раздача листовок, футболок, шопперов и прочего, проведение перформансов, акций, хэппенингов и так далее. Парадокс всемогущества. Может ли смерть убить саму себя? Может. Смерть победима? Не может. Смерть не всесильна. В данном случае проводится аналогия с другим известным парадоксом всемогущества. Может ли Бог создать камень, который не сможет поднять? Если ему удастся это сделать, то его всемогущество утратит силу. Если же нет, то значит он и не был всемогущ. Данный парадокс используется для опровержения существования Бога. Приведенными выше примерами список не ограничивается. Игры, фильмы, спектакли, социальные опросы, лектории, организация волонтерской деятельности, создание обучающих курсов, дискуссионных клубов и многое другое. Пожалуй, я все еще не вижу горизонта возможностей. Путь третий. Отмена смерти. По этой дороге идут ученые, инженеры, предприниматели, инвесторы, политики. Словом, все, кто находится на передовой в борьбе над отменой старения и смерти. Именно здесь спонсируются и ведутся исследования, сотрудничают лаборатории, разрабатываются технологии. Третий путь также предполагает правовое урегулирование всех вопросов, связанных с бессмертием и обеспечением его всеобщей доступности, независимо от социального положения или доходов. Ниже приведем примеры, которые могут реализовать адепты трансгуманизма, решающие выбрать третий путь. Новая структура. Чтобы объединить людей и ресурсы для радикального увеличения продолжительности жизни и последующей отмены смерти, нужна структура нового типа. Центральный оператор, организующий процессы инвестирования средств в проекты биотехнологического, фармацевтического секторов, создание единой базы данных, исследований и разработок и так далее. Всем этим может заняться, например, компания в форме акционерного общества. Ядром такой структуры может быть глобальный научный центр World Science Foundation, в котором разрабатывались бы технологии по борьбе со старением и смертью. Это отличный способ объединить ученых и исследователей в одном месте для достижения синергии. Децентрализованная координация исследований в таком центре, которую можно осуществить через блокчейн, позволит реализовывать проекты, до сих пор недоступные ни отдельным институтам, ни даже правительствам. Подобная структура может быть успешной, в том числе с финансовой точки зрения. Капитализация мирового рынка Healthcare в 2017 году оценивалась примерно в 46,7 триллиона долларов. Эта сумма была получена путем усреднения показателей по выручке и прибыли разных компаний, а также данных Всемирного банка и фонда Fidelity. Предположительно, капитализация этого сектора будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста в 10%, исходя из средних темпов инфляции в периоды мягкой монетарной политики, а также среднего роста капитализации Healthcare. Это значит, что при условии сохранения таких темпов к 2079 году она может достигнуть 17 205 триллионов долларов или 17,2 квадриллиона долларов. Если предположить, что в будущем появится компания, которая создаст технологию, нивелирующую все эффекты старения, а значит заменит большинство существующих схем лечения заболеваний, то такая организация к 2079 году сможет занять значимую долю на рынке healthcare. Есть и другой сценарий развития подобного проекта в сфере радикального продления жизни, который можно просчитать в зависимости от количества пользователей. Исходя из финансовых параметров социальных сетей, например, Facebook, таких как выручка, 40,6 миллиарда долларов за 2017 год, капитализация 408 миллиардов долларов, а также количество активных пользователей в размере 2,2 миллиарда. Можно рассчитать, что примерно 200 долларов в месяц вклад одного пользователя в капитализацию Facebook. Экстраполируя эти значения линейно в обе стороны, мы получаем график зависимости капитализации от пользователей сайта. В миллионах человек нижняя ось, которые как минимум один раз в месяц заходят на сайт. Если мои предположения верны, то при 5 миллиардах активных пользователей капитализация проекта по радикальному продлению жизни может достичь примерно 1 триллиона долларов США за счет рекламы и продаваемых услуг. Для кого-то подобные расчеты кажутся чересчур оптимистичными. Пессимисты могут парировать мне и заявить о несостоятельности подобных проектов, независимо от затраченных средств. Но я уверен, что чем больше инициатив по отмене старения будет появляться, тем больше шансов, что мы найдем таблетку от старения в ближайшем будущем. Все три пути ни в коей мере не изолированы друг от друга. Напротив, находясь во взаимосвязи, они способны привести человечество к научно-технологической революции, отменяющей смерть для каждого. Однако времени очень мало. Поэтому мощная социальная машина должна быть запущена уже сегодня. Глобально организованная быстрая всеобщая работа – единственный шанс для трансгуманизма перейти из звания «общественное движение» в звание «площадка для целенаправленных и успешных действий по отмене старения и смерти».